Поддерживая его, чтобы он не упал, Гомер поставил братишку на ноги. Толпа снаружи закричала «Ура!», но не очень единодушно, так как не была организована и не имела вожака. Улис попробовал размять ноги. Казалось, все теперь было в порядке. И Гомер обнял брата. Улис посмотрел на большого Криса. Этот громадный человек совсем выбился из сил. «А кто мне заплатит за западню?» — спросил мистер Ковингтон. «Она испорчена. Кто-то ведь должен за нее заплатить». Не говоря ни слова, большой Крис вынул из кармана пачку денег, отсчитал $20 и швырнул их на прилавок. Он потрепал Улиса за уши и по-отечески взъерошил ему волосы. Потом повернулся и вышел из магазина. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Гомер брата. «Вечно ты попадаешь в какие-нибудь переделки». Гомер посмотрел на сломанную западню и пнул ее ногой. «Берегись, мальчик», — сказал полицейский. «Это какое-то новое изобретение. Никогда не знаешь, что оно может выкинуть». Мистер Ковингтон вышел на улицу и обратился с речью к народу. «Магазин снова открыт для покупателей», — сказал он. «Магазин Ковингтона открывается ежедневно в 8 утра, закрывается в 7 вечера, кроме субботы, когда мы торгуем до 10. По воскресеньям торговля не производится. Все для спорта. Рыболовные принадлежности, ружья, патроны, гимнастические снаряды. Леди и джентльмены, магазин открыт, заходите, милости просим». Люди не спеша разошлись. Выходя из магазина, Гомер спросил полицейского: «Кто этот человек, который вытащил из западни моего брата?» «В жизни его не видел», — ответил полицейский. «Большой Крис», — сказал Гомеру его братишка. «Так его и зовут, Большой Крис?» — спросил Гомер. — «Да, Большой Крис». В магазин вбежал Агги. Он уставился на Улиса. — «Ты вылез?» — спросил он. — «Как ж ты вылез?» — «Это Большой Крис», — сказал мальчик. — «Как он оттуда вылез, а, Гомер?» — спросил Агги. — «Как это получилось? А что теперь с западней, а? Где тут большущий человек с бородой? Что произошло, пока меня не было?» — «Все в порядке», — сказал Гомер. — «Ты передал мистеру Спенглеру то, что я тебя просил?» «Да, передал», — сказал Агги. «А как это вышло, Гомер? Западня действует? Она будет ловить зверей?» «Ерунда», — сказал Гомер. «Сплошное надувательство. Какой смысл ловить зверя, если его потом не вытащишь?» «Ну и жёг же вы, мистер Ковингтон», — сказал он лавочнику. «Выманить у большого Криса $20 за такое барахло? $20 — цена по прейскуранту», — заявил мистер Ковингтон. — «По какому прейскуранту?» — возмутился Гомер. — «Что вы нам морочите голову? Давай, Агги, пойдем отсюда». Трое мальчиков вышли из магазина и отправились в телеграфную контору. Мистер Спенглер глядел на улицу, прислонившись к конторке. Грогин передавал телеграмму. После столкновения с мистером Байфельдом во время соревнований на 200 метров с препятствиями Гомер хромал все больше и больше. Он объяснил управляющему телеграфной конторой: «Мистер Спенглер, вот мой брат Улис. Мы только что вытащили его из какой-то западни у Ковингтона. Его вызволил Большой Крис. Ему пришлось сломать западню и потом заплатить за нее $20. А это Агги. Он сказал вам, почему я опаздываю?» «Не беда», — сказал Спенглер. «Скопилось несколько телеграмм, которые тебе надо разнести. Но это не беда. Значит, это твой брат, Улис?» Улис уже стоял за спиной телеграфиста, наблюдая, как тот работает. По другую сторону стола стоял Агги, он прислушивался к стуку телеграфного аппарата. «Было несколько вызовов по телефону», — сказал Спенглер. «Я тут обошел парочку ближних адресов. Остальные 2 вызова записаны в ведомости. Сперва пойдешь по вызовам, потом разнесешь телеграммы». «Хорошо, сэр», — сказал Гомер, — «сию минуту. Вы меня извините, мистер Спенглер, а Улис вам тут не помешает? Немножко погодя, когда дел будет поменьше, я отвезу его на велосипеде домой». «Я присмотрю за ним», — сказал Спенглер. «Двигай». «Хорошо, сэр», — сказал Гомер, — «спасибо. С Улисом у вас не будет никаких хлопот. Ему дай только поглазеть на что-нибудь интересное. Баловаться он не будет. Гомер поспешно вышел из конторы, хромая пуще прежнего.